Забудь, я же тебе сказала. А как на берегу реки? Расскажи мне. Ты не представляешь, мамочка, как трудно было убедить Асканио. Он не хотел даже говорить об этом. Я завлекла его. Он боится, что обо мне будут сплетничать, как о девице легкого поведения. Бедненький, меня даже мучает совесть. Однажды, играя на бильярде, он проиграл партию Астерио, потому что ему показалось, будто Дона Эдна как-то не так отозвалась обо мне в разговоре со Снаром. Уверена, она действительно не так отзывалась о тебе, наглая шлюшка. Сказать по правде не знаю. Мы ведь ведем себя очень осторожно. Асканио исключительно осмотрителен. Ах, мамочка, я не могу примириться с тем, что придется уезжать. Я умру от тоски. Тоска? То же, что и любовь, Нора. Она не убивает. Она помогает жить. Леонора не ограничивается рассказом о своей связи, о ночных похождениях у реки, где слышатся произносимые шепотом поэмы, сдерживаемые вздохи. Она касается и неприятных эпизодов. Из-за этой истории с экспроприацией кокосовой рощи Асканио не знает ни минуты покоя. Самым печальным был разрыв его отношений с Кармазиной. Вероломная предательница всячески злословила по адресу Брастанио, читает вырезки из газет, осуждает префектуру за поддержку планов компании, обвиняет Асканио в злоупотреблении доверием горожан. Встревоженный полковник призвал к себе крестника, потребовал объяснить, что тот делал в Сальвадоре, что это за история с экспроприацией. Асканио, возмущенный и оскорбленный, не слушая уговоров Леоноры, послал Кармазине письмо. «Трогательное письмо, мамочка. Я даже плакала, когда он прочел его мне». В этом письме он заявил, что кладет конец их дружбе, которая, как я полагал, защищена от разногласий. Не менее искусная в эпистолярном стиле Дона Кармазина отвергла обвинения в клевете и кознях в послании, написанном тоже в драматическом стиле и аналогичного содержания. «Мою дружбу, прошедшую испытания в критические моменты, вы бросили в помойку Брастанио». «Что за ужас эта ссора, мамочка? Прежде они были так дружны. Мне очень нравится Кармазина. Я умираю от огорчения». Тиета гладит золотистые волосы девушки. «Меня удивил твой приезд, мамочка. Ведь я думала, что ты появишься только ко дню празднества». «Так я и собиралась поступить. Если тебе нравится здесь, то мне еще больше нравится в Мангесеку. Там я наслаждалась прелестями рая, благодаря заботам моего архангела. И все же бросила все и приехала». «И почему же, мамочка?» «Потому что не смогла себе запретить. Я сделала все, чтобы не приезжать, а кончилось тем, что приехала. Самое худшее то, что, я уверена, это ни к чему в конечном счете не приведет. Не мамочка приехала, Нора, а Тиета. Тиета, та девчонка, пастушка Кос, которая дралась с полицией вместе с рыбаками. Я не могу тебе объяснить. Одним словом, если бы я не приехала, то, мне кажется, никогда больше не осмелилась бы ступить сюда ногой». Леонора тоже не уверена, что поняла. Тиета встает, подходит к окну, смотрит на улицу. «Бедняжка Леонора. Я приехала, чтобы провалить кандидатуру Асканио. Хорошо ли это, плохо ли? Ах, мамочка, что же станется со мной? Это не имеет отношения к твоей любви. Не вмешивайся в нашу драку. Ты не из этих мест, ты приезжая. В этом деле заинтересованы только жители Агресты. Постарайся поддержать своего парня, если ты любишь его так, как говоришь. Он в этом будет нуждаться». Асканио узнал. Есть разные мнения о причинах, определивших его позицию. Горячему обсуждению подверглись его характер и честность, как это всегда бывает с лидерами. Он и возразить не мог, что возрождение Агресты, присутствие Брастанио, возрождение Агресты, провозгласил заголовок в газетной витрине, будет стоить ему унижения и горя. В его ушах все еще звучат оскорбительные слова вроде «компенсации» или реплики, которые выплюнули ему в лицо на импровизированном митинге по случаю установки первого фонаря. «Заткнись, пешка Брастанио, ты же продался!»